Муссы. Мусс в основном готовится из тех же продуктов, что и желе. Фруктово-ягодные соки, отвары, сиропы, концентраты, пюре. Желатин для мусса подготавливается точно так же, как и для желе. Основное различие между желе и муссом заключается в том, что желе прозрачно, имеет сравнительно плотную консистенцию и, кроме того, не взбивается. Мусс же должен быть легким и пышным, что достигается его взбиванием. Перед взбиванием мусс следует охладить до 30-35 градусов. Небольшое количество мусса можно взбивать вручную кондитерским венчиком, но гораздо удобнее пользоваться для этой цели миксером. При взбивании объем смеси должен увеличиться в 2-3 раза. Хорошо взбитый мусс имеет густую пенообразную консистенцию и держится на венчике шапкой. Если мусс подается к праздничному столу, его следует разливать в формочки, а после застывания, погрузив формочки на несколько секунд в горячую воду, осторожно вытряхнуть содержимое в креманку или на десертную тарелку. 49-й рецепт. Мусс из свежих ягод, клюквы, красной смородины, черники. Ягоды перебрать, промыть, отжать сок, а мезгу отварить. Готовый отвар процедить, всыпать в него сахар, довести до кипения и ввести предварительно замоченный разбухший желатин, вновь довести до кипения. Сняв отвар с огня, влить в него охлажденный ягодный сок, хорошо размешать, охладить до 30-35 градусов и взбить. Взбитый мусс разлить в порционную посуду и охладить. Перед подачей мусс можно полить клюквенным или другим фруктово-ягодным сиропом. Клюква, красная смородина или черника – стакан. Сахарный песок – стакан. Желатин – 2 столовые ложки. Вода – 3,5 стакана. 50-е. Мусс земляничный, клубничный или малиновый. Подготовленные ягоды измельчить миксером или вручную до образования пенообразной массы. В воде растворить сахар, ввести предварительно замоченный и набухший желатин и, непрерывно помешивая, довести смесь до кипения. Готовый сироп соединить с охлажденной ягодной массой и добавить лимонную кислоту. Смесь охладить до 30-35 градусов и взбить до образования пышной однообразной массы. Готовый мусс быстро разлить в порционную посуду и поставить в холодное место для застывания. При подаче мусс можно полить сиропом. Земляника, клубника или малина – стакан. Сахарный песок – 3/4 стакана. Желатин – 2 столовые ложки. Вода – 3,5 стакана. 51-е. Мусс лимонный. Срезать с лимонов цедру и отжать сок. Цедру залить горячей водой и варить 5-6 минут, после чего процедить. В отвар добавить сахар, нагреть смесь до кипения и ввести предварительно замоченный и набухший желатин, вновь довести до кипения, после чего влить лимонный сок. Массу охладить до 35-40 градусов и взбить до образования пышной пены. Готовый мусс разлить в порционную посуду и оставить в холодном месте для застывания. Лимон – 1, сахарный песок – стакан с четвертью, желатин – 2 столовые ложки, вода – 3 3/4 стакана. 52-е. Мусс из ревеня. Стебли ревеня промыть в теплой воде, очистить от кожицы и нарезать кусочками 5-7 см. Обработанные стебли залить холодной водой и варить до готовности, после чего ревень вместе с отваром протереть через сито. В полученную массу положить сахар и, доведя смесь до кипения, ввести предварительно замоченный и набухший желатин, вновь довести до кипения, охладить до 40-45 градусов, взбить до получения пышной пенистой массы, разложить в порционную посуду и охладить. Ревень 250 граммов, сахарный песок стакан, желатин 2 столовые ложки, цедра четверти лимона, вода 3 с четвертью стакана. 53-е. Мусс яблочный. Нарезанные дольками яблоки залить холодной водой и варить до готовности. Затем отвар процедить, яблоки протереть, пюреобразную массу соединить с отваром, всыпать сахарный песок, ввести замоченный желатин, довести до кипения и добавить лимонную кислоту. Смесь охладить до 30-35 градусов и взбить до образования густой, однородной, пенообразной консистенции. Готовый мусс быстро разлить в порционную посуду и поставить в холодное место для застывания. Яблоки 5 штук. Сахарный песок 3 четверти стакана. Желатин 2 столовые ложки. Вода 3 стакана. 54-е. Мусс белковый с вишнями. Спелую вишню без косточек соединить с яичными белками и сахаром, затем взбить до образования устойчивой пены, в конце взбивания ввести ванильный сахар. Готовый мусс разлить в формочки и перед подачей на стол охладить. Вишня без косточек 2 стакана, белки яичные 5 штук, сахарный песок 2 стакана, ванильный сахар на кончике ножа. 55-е. Мусс из фруктово-ягодных сиропов. Сироп развести кипяченой водой, добавить предварительно замоченный и набухший желатин, лимонную кислоту, довести смесь до кипения, охладить до 30-35 градусов, взбить до получения пышной пенистой массы, разлить в порционную посуду и охладить. В муссы из клюквенного, вишневого, смородинового сиропов лимонную кислоту вводить не следует. Сироп клубничный, апельсиновый, виноградный, клюквенный, вишневый и другие 2 стакана. Желатин 2 столовые ложки. Вода 2,5 стакана. 56-е. Мусс сливочный с плодово-ягодным сиропом. Пастеризованные сливки соединить с растворенным в воде желатином и плодово-ягодным сиропом. Смесь взбить до получения пышной пенистой массы, после чего разложить в порционную посуду и охладить. Сливки пастеризованные 3 стакана, плодово-ягодный сироп, клубничный, апельсиновый, вишневый и другие 2 стакана, желатин 2 столовые ложки. 57-е. Мусс яблочный без желатина. Нарезанные дольками антоновские яблоки положить в мелкую кастрюлю, залить до половины водой и нагревать на медленном огне, помешивая до тех пор, пока они не станут мягкими, после чего яблоки в горячем виде протереть, добавить сахар, взбить до получения пышной белой массы, разложить в порционную посуду и охладить. Яблоки 6-8 штук, сахарный песок 2 трети стакана, вода стакан. 58-е. Мусс медовый. Яичные желтки растереть до получения однородной массы, постепенно добавляя мед, после чего смесь поставить на слабый огонь и, непрерывно помешивая, довести до загустения, снять с плиты и охладить. Сливки, заранее охлажденные, взбить до образования пышной пены и соединить с остывшей желтково-медовой массой. Смесь разложить в порционную посуду и охладить. Мед – стакан, яичные желтки – 8 штук, сливки – 2 стакана.